Глава 14. Преображенский. «Все-таки пришли», — заключил Преображенский и поднялся с трона. Он сделал пару шагов в нашу сторону и призвал пламя, окутавшее его с ног до головы. С удивлением я отметил, что огонь был красного цвета. Признаюсь, я до последнего гадал, кому же хватило смелости открыто противостоять мне. Нет, Серпухова и Глебова я ожидал увидеть в рядах врагов. Но вот тебя, Рымин... Ты перешел все рамки дозволенного, Василий Кириллович. Твои действия порочат звание великого князя. В стране нужен сильный лидер, который сможет сдержать натиск снаружи и обуздать тех, кто рвется к власти изнутри. Александр вышел вперед и посмотрел в глаза Преображенского. Первым эту зрительную дуэль проиграл действующий великий князь. «Ты, что ли?» Преображенский округлил глаза и огляделся вокруг. «Вы серьезно хотите привести к власти военных? Захотели поиграть солдатиков, ребята? Только знаете, что война и управление государством — это вам не деревянных человечков по карте двигать. Если бы вы хоть что-то смыслили в этом, то понимали, что власть не отдают просто так, ее можно только отнять». «Не суди по себе, Преображенский», — вмешался один из волхвов, который вошел в комнату одним из последних, но его слова утонули в грохоте. Великий князь ударил в ладони, призывая свою силу. Это был знак для верных ему людей. Многочисленные тайные двери в стенах тронного зала с шумом открылись, и оттуда высыпали воины. Каждый из них был ранга 5-6, не меньше. «Принесите мне головы Рымина и мальчишки Островских!» — заорал Преображенский, но нас уже прикрыли воины. «Александр Степанович, это не ваша битва. Мы не можем вас потерять!» Услышал я голос рядом, но Рымин настоял на своем. «Если я сейчас буду прятаться за спинами, то как смогу управлять государством? Глава должен быть плечом к плечу со своими людьми. Если погибнем, то вместе!» Вокруг нас заискрили защитные куполы духовников и чародеев. Я на всякий случай призвал каменную кожу и водяной купол. После того случая при штурме дворца мне больше не хотелось попадать под контроль духовников врага. Я понимал, что сейчас являюсь одним из самых слабых бойцов в этой комнате, но уступать не собирался. Пара ярких вспышек ударили в мою защиту, разбив на части. Тут же призвал новую и отшатнулся в сторону, когда мимо пролетел огромный валун, выпущенный кем-то из чародеев. Рымин превратился в огромного медведя и ворвался в строй врагов, разбрасывая их в стороны. Его примеру последовало 2 бойцов, не желавших отставать от своего лидера. Твердыни шли по центру, прикрывая остальных, силачи по бокам, а духовники и чародеи сзади. А вот люди Преображенского избрали другую тактику. Пока передние ряды очаговцев сдерживали натиск, скороходы старались обойти наш строй со стороны и ударить в спину. Так как я остался позади всех, одним из первых я встретил натиск этих ребят. «Ты!» Старик с продолговатым лицом направился ко мне. «Надо же! Убийца моего сына сам пришел ко мне!» Родионов. Вот не ожидал встретить этого человека в Москве. «Ладно, у меня к нему тоже есть свои счеты». Пока тот кружил вокруг меня, я призвал огненные щупы, которые обвились вокруг него, но удержать скорохода не удалось. Он был куда сильнее Игнатьева, поэтому с легкостью вырвался на свободу. Да, соотношение наших ступеней было явно не в мою пользу. Его клинок рассек воздух и глубоко ранил левую руку чуть выше локтя. Я сжал зубы и попытался остановить кровотечение, но это требовало слишком много концентрации дара, которую я сейчас не мог себе позволить. Хотя бы сухожилия остались целы, уже хорошо. Помощи ждать было бесполезно, потому как все остальные, кто остался позади, тоже сражались со своими противниками. Тогда я рассеял огненное заклинание и тут же призвал вихрь, который еще больше ускорил Родионова. Он этого явно не ожидал, а потому пролетел мимо меня и врезался в одну из колонн. Пока тот пытался прийти в себя, я оказался рядом и призвал атрибут силы. Первый удар он отразил и скривился от боли. Похоже, его правая рука была повреждена, и орудовать ей было невозможно. Он попытался дотянуться до кинжала левой рукой, но я оказался первым. Схватил кинжал и вонзил его в шею скорохода по самую рукоять. Родионов выгнулся и зашипел, а потом обмяк. Обернувшись, я увидел, что битва подходит к концу. Почти все сторонники Преображенского пали или отступили через те же ходы, через которые появились. Среди очаговцев тоже были большие потери. Почти каждый второй не мог продолжать сражаться и нуждался в помощи. Что любопытно, сам Преображенский стоял в стороне и не вступал в бой. Все это время он находился в кругу кровавого пламени. Только сейчас я заметил, как от каждого погибшего к нему тянулась струйка крови. Причем он получал ее как от чужих, так и от своих бойцов. Меня осенило, но было слишком поздно. Рымин уже принял человеческий облик и с горской уцелевших направлялся в сторону великого князя. «Назад! Это повелитель крови!» Закричал я, призывая те крохи силы, которые еще остались у меня после поединка с Родионовым. «Что еще за...» Серпухов услышал мои слова, но не стал поворачиваться ко мне, боясь отвести взгляд от Преображенского. В это время тело великого князя сильно изменилось. Оно увеличилось в размерах раза в два и с каждым мгновением все больше переставало походить на человеческое. Что-то подобное произошло с верховным магом Кариусом в другом моем воплощении. Вот только в этот раз он не был так усилен за счет жертв. «Больше крови, повелителю крови!» Существо призвало вихрь, который отбросил всех присутствующих в комнате к стене. Мощный поток не давал пошевелиться, но в какой-то момент я почувствовал, как его сила ослабела, и я опустился на пол. К своему удивлению, обнаружил, что оказался единственным, кто не был под контролем Преображенского. «Выходит, это и есть тот самый Михаил Гущин, потомок Островских!» — прорычала тварь, еще недавно бывшая великим князем, и жадно втянула воздух. «Надо же, какая ирония! Чутье крови меня не подводит! Как мне к тебе лучше обращаться, Михаил или Странник?» Я вздрогнул, услышав свое имя, известное лишь в Междумирье. Ошибки быть не могло. Эта тварь и была тем самым повелителем крови, которого я прикончил в прошлой жизни, и теперь ему очень хотелось взять реванш. «Разве это имеет значение? Все равно один из нас умрет». «Да, ты верно понимаешь». Из горла существа донеслось что-то отдаленно напоминающее урчание. «Вот только в этот раз это будешь ты». Тварь рванула ко мне, выпустив когти, а я активировал барьер. Конечно, такая защита против мощи этого существа просто досадная помеха, но закрылся я скорее от ментальной атаки. Все-таки не просто так он смог вырубить сильнейших бойцов страны. Даже сейчас часть силы Преображенского расходовалась на поддержание своего заклинания. «Брау!» Огромная челюсть клацнула в паре сантиметров от моего лица, и во все стороны брызнула отвратительная слюна. Я шагнул в сторону и активировал дар. Те крохи силы, которые еще остались у меня, помогли заехать по морде твари. Но этот успех обошелся мне дорого. Массивная рука, отрастившая огромные мощные когти, ударила по мне и оцарапала каменный доспех, который, к моему счастью, еще не рассыпался. На третьей ступени дара он стал куда мощнее и в этот раз выдержал удар. Я перекатился через плечо, выпустил волну огня, целясь в глаза твари, и переместился в сторону. Если он прыгнет, меня уже не будет на месте. Но повелитель крови не торопился. Он отступил назад и замотал головой, приходя в себя. «Тебе ведь все равно не уйти от смерти, странник! Куда бы ты ни подался, в каждом мире, где есть культ крови, я буду убивать тебя снова и снова!» «Да ты хотя бы тут убей, а то только трепишься!» Отозвался я, активируя последние резервы. На этот раз из пола выросли каменные шипы, пронзающие лапы твари. Посмотрим, как он теперь будет прыгать. Чудовище заревело и бросилось в мою сторону, обезумев от боли. Никакой барьер уже не мог бы спасти, поэтому я просто активировал атрибут силача, готовясь нанести последний мощный удар. Обращенному великому князю оставалось преодолеть всего пару шагов, когда мощная волна отшвырнула его в сторону. Неужели тварь настолько ослабла, что выпустила кого-то из-под контроля? Это мой шанс. Вот только силы уже совершенно не осталось. Обернувшись назад, я увидел того самого старца, которого встретил в лесах на Урале. Интересно, они с Родионовыми в одном купе в Москву ехали? «Видишь, Михаил, мы снова встретились». «Не ожидал вас увидеть здесь», — признался я, рассматривая гостя. «Великое княжество в опасности, поэтому нам приходится выходить в мир и бороться за будущее». Повелитель крови зарычал и снова бросился в атаку. Ослабленный от раны необходимости сдерживать остальных, он снова был отброшен назад. Теряя силу, он постепенно возвращал человеческий облик. «Ты ведь понимаешь, что одной твоей силы недостаточно, чтобы остановить меня? Во мне сила сотен одаренных, которая позволяет справиться со всеми вами!» «Знаю, потому и пришел сюда не один». Следом за старцем вошли еще шестеро стариков, которые были одеты очень странно. Потянувшись к ним даром, я даже приблизительно не смог оценить их мощь. Увидев такое количество могущественных врагов, Преображенский попятился и зашипел. В его глазах читалась безысходность. «Что же, думаете, в этот раз победили? Придет время, и я вернусь. В другом месте и с новыми силами, но этот мир снова будет залит кровью. Но сейчас я оставлю прощальный подарок. Благо собранной силы в этот раз достаточно. Попробуйте спасти, кого сможете!» Преображенский поднялся, вскинул руки вверх, и прежде чем кто-то успел отреагировать, его разорвало на части. В один момент он снял контроль с одаренных и освободил всю силу. Единственным, кто успел среагировать, был старец, стоявший рядом со мной. Он выставил перед собой руки ладонями вперед, и тысячи осколков кристаллизованной крови ударили в призванный им щит. Правда, не все. Некоторые прошили тело старца и заставили его оступиться. Зато ни один осколок не ранил остальных. Я вовремя успел подскочить к старику и не дать ему упасть на пол. «Видишь, Миша, дал я слабину. Все-таки очень много силы набрал зубастый в этот раз. Ну ничего, всему свое время. Каждый раз мы учимся и становимся мудрее. А вот и в следующий раз я буду поступать иначе. Не бывает ошибок, бывают уроки». Я услышал эту фразу и на мгновение замер. Это была любимая фраза моего отца еще в той известной мне жизни. Значит ли это... Нет, не может быть такого совпадения. Но ведь мои родители тоже исчезли, правда, совсем в другой звездной системе, когда отправились на колонизацию далекой планеты. Может, они тоже стали странниками? Почему тогда этот старец не узнал меня? Если бы это был отец, при его возможностях он бы обязательно узнал меня и дал бы о себе знать. Или не дал? Раскройся он тогда, все пошло бы совсем по другому сценарию. «Михаил, как ты?» Повернувшись, я увидел Рымина, который склонился надо мной. «Ты отлично сражался. Прости, что не могли прийти на помощь, а этот старец...» «Мы все обязаны ему своими жизнями», — произнес я, пытаясь проглотить предательский ком в горле. «Да, ты прав». Рымин повернулся к старцам, которые подошли к своему товарищу и подняли его тело на руки. «Не только мы обязаны вам своими жизнями, но и вся страна сейчас обязана вам». «Именно поэтому мы оставили свои дома и пришли, когда была нужна наша помощь. Но это не все. Мы хотим, чтобы Великое княжество Российское изменилось в лучшую сторону». «Вы нашли единомышленников в нашем лице. Поделитесь своими секретами». Рымин удивленно посмотрел на старца, но тот лишь покачал головой. «Не сейчас. Вы еще не готовы к этому. Раскрыв секреты сейчас, мы сделаем только хуже. Мы пришли, чтобы оказать посильную помощь и предложить свои варианты развития княжества. Наведи порядок, великий князь, собери вечи и говори с каждым, кто явится». «Хорошо, мы соберем всеобщее вечи и решим судьбу страны. Но для начала наведем порядок и закрепимся. Не одни мы хотели управлять страной, а потому нам придется сражаться не только со сторонниками преображенских, но и с теми, кто работает на интересы других государств». «Мы будем неподалеку и вернемся, как увидим, что здесь готовы слушать. А пока наша роль здесь выполнена. Мы сделали все, что могли. Сражаться с себе подобными — не наша участь». «Надо же, какие неженки!» Эта мысль почему-то ворвалась в мое сознание. «Значит, как сражаться с повелителем крови, то это благодарная миссия. А разгребать всю черновую работу будьте добры сами». «Сражайтесь с теми, кто попытается вернуть власть преображенским или работает на заграничных хозяев. Наводите порядок, приструнивайте разные банды, которых теперь разведется полно. А мы побудем в стороне и прольем свою мудрость, когда понадобится». «А ведь еще придется решать проблему с такими родами, как Родионовы, которые после смерти Преображенского могут попытаться взять власть в свои руки и отделиться. И ведь эти старцы ничего толком не сделали. Всю работу выполнил один». Выходя из зала, один из старцев бросил на меня взгляд, но промолчал. Похоже, ему каким-то образом удалось уловить мои мысли. Ну и пусть. Рымин проследил за старцами и повернулся к остальным. «Серпухов ранен, а Глебов мертв. Временно переходите под командование сотника Ершова. Ваша задача — занять дворец и по возможности избежать жертв. Остальные распоряжения получите от Ершова». В сопровождении свиты приближенных Рымин покинул зал, а к нам подошел невысокий мужчина с зализанными на бок темными волосами. Он щурился на один глаз и рассматривал небольшой отряд уцелевших. «Значит так, бойцы, правое крыло дворца уже за нами. Там дожимают остатки сопротивления, и делать там особо нечего. А мы с вами отправимся в самое пекло. В левом крыле собрались самые ярые сторонники преображенских и остатки княжеского рода. Взять это змеиное гнездо будет непросто, поэтому вам нужно собраться с силами». «Если бы они еще были», — отозвался я, понимая, что на серьезный бой меня не хватит. «Сила просто не успеет восстановиться. Мне бы часиков 8 поспать, прогуляться, перекусить. Тогда можно и в бой. Но такую возможность никто не собирался мне давать». «Отставить разговоры, боец! Родина сказала надо, значит, сделаешь. Еще у кого-то есть вопросы? Тогда за мной!» «Отличная речь и опыт командования. Я прямо преисполнился гордости за такой уникальный шанс убиться о подготовленные ряды противников, которые еще должны быть полны сил. Нет, если у кого есть желание, я мешать не буду, а сам постою в стороне. И вообще, с какой стати я должен лезть на рожон, если никому ничего не обещал?» К счастью, в этом формировании мне была отведена роль поддержки. Вся основная часть работы лежала на плечах бойцов, которые привыкли работать слаженно и отрабатывали совместные тактики. Нас действительно встретили мощным сопротивлением. Даже находясь в задних рядах, мне приходилось тратить крохи силы на защитные барьеры от менталистов и шептунов, постоянно восстанавливать каменную броню и просто пытаться не умереть. То и дело к нам прорывались оборотники и скороходы, но их удавалось нейтрализовать еще до того, как они успеют причинить ощутимый вред. Все это время одна мысль билась у меня в голове, не давая покоя. Сколько мощных и талантливых бойцов гибнет с обеих сторон. И ведь все они принадлежат одной стране. Вполне может быть, что еще пару дней назад они вежливо здоровались друг с другом или вовсе сидели за одним праздничным столом, а теперь бьются насмерть. Нет, конечно, пропасть пролегла между этими сторонами давно. Такие вещи не происходят спонтанно, а просчитываются и планируются. Но когда что-то шло по плану в таких сложных ситуациях? Около полутора часов нам потребовалось, чтобы зачистить два этажа здания. Несколько раз приходилось дожидаться подкрепления, потому как мы тоже теряли многих бойцов. Один раз мне даже показалось, что мы сейчас дрогнем и придется отступать, чтобы не оказаться уничтоженными. Наконец, последний защитник пал, не желая сдаваться. И мы вошли в просторную комнату, которая была детской. Двое детей, лет 6-7, испуганно вжались в угол и смотрели на нас. Мальчишка был немного старше. Он выдвинулся немного вперед, закрыв собой сестру. «Покончим с преображенскими!» — закричал Ершов, направившись в сторону детей. Дети испуганно прижались друг к другу, предчувствуя скорую гибель. Я смотрел на сотника и не мог поверить, что он способен на такой поступок. Пусть я и не был скороходом, но в моей памяти момент, когда я оказался рядом с ним и схватил за плечо, остался одной вспышкой. «Прочь, щенок!» Ершов махнул рукой и отбросил меня в сторону. «Ты решил пойти против приказа? А ты решил пойти против здравого рассудка? Они вырастут и будут мстить. Лучше перерезать им глотки сейчас, пока они еще ничего не могут противопоставить». «А ты не думал, что они не обязаны отвечать за поступки родителей? Пусть Рымин принимает решение. Уверен, он не захочет приходить к власти с руками по локоть в крови. Или ты не слышал, что было сказано? По возможности, без жертв». «Выходит, ты собрался меня умучить, выскочка?» Ершов призвал силу и приготовился атаковать. Но я не спешил, понимая, что стоит призвать дар, я дам ему сигнал к действию. Ждал до последнего, прокручивая в голове варианты. Мы оба были вымотаны, но мои силы еще не восстановились, а у сотника их могло быть еще достаточно. Значит, длинный бой я точно не выдержу. Нужно победить одним от силы парой ударов. Сотник ринулся ко мне, занося руку для удара. Но в этот момент ему в грудь ударил каменный шип, который отбросил назад и пригвоздил к стене. К моему удивлению, Ершов еще был жив. Он вырвал из тела кусок камня, отбросил в сторону и выругался. «Что стоите, болваны? Бейтесь, иначе нас всех перебьют! Момент упущен!» Ершов больше ничего не успел сказать, потому как у него пошла кровь изо рта, и он упал. А еще пара ледяных осколков ударили в грудь. Сторонники Преображенского ворвались в комнату и набросились на тех, кто уцелел. Не знаю, как им удалось пробраться незаметно. Вполне может быть, что все это время они ждали удобного случая, чтобы напасть, или спешили на помощь с другого этажа. «Ребята, спокойно. Я постараюсь вам помочь вывести отсюда. Идти можешь?» Я присел возле Преображенского-младшего и посмотрел ему в глаза. Он лишь кивнул и стиснул зубы. «Отлично. Тогда крепче сжимай сестру за руку и бежим». Нам удалось вырваться из комнаты и помчаться по ступенькам вниз. Дорогу перегородил какой-то парень, но я оттолкнул его в сторону, даже не разбираясь, кто это был. Благо, силы хватило, чтобы сбить его с ног. «Стой!» Дорогу преградили еще двое ребят из простолюдинов. «Но они-то куда лезут? Их же сомнут и не заметят!» Первый выступил вперед и вытянул перед собой руку, пытаясь меня остановить. «Зря!» Перехватываю его руку за запястье и резко выворачиваю. Хрус сказал о том, что без помощи целителей парень не сможет больше ей двигать. Оттолкнул его в сторону и шагнул дальше. Второй попытался ударить меня прикладом ружья. Делаю нырок, уходя от удара, и бью в печень. Противник сгибается, а в следующее мгновение ему прилетает удар по голове. Готово. Двое ребят лежат на полу. Один корчится от боли, второй без сознания. Чисто на опыте разобрался, даже без дара. Поспешим! Я потащил детей дальше к выходу из дворца. Нам в спину уже летели заклинания, а кто-то даже беспорядочно стрелял, но я уже не обращал на это внимания. Силы на создание щита больше не оставалось, поэтому приходилось надеяться только на удачу и каменный доспех. К слову, один раз он меня все-таки подвел. Когда мы уже спустились к первому этажу, плечо пронзила острая боль, и я едва не рухнул на землю от удара. Похоже, кому-то удалось попасть, а каменного доспеха не хватило, чтобы остановить пулю. С последних сил я призвал огненную волну туда, откуда раздался выстрел, и выбежал на улицу. Сворачивать было некуда. Повсюду были люди Преображенского. Поэтому у нас оставался только один путь – бежать вперед, словно загнанным зверям, которых загонщики ведут прямиком на охотников. «Ты не похож на человека-отца», – заметил парень и нахмурился. «Ну вот, не хватало, чтобы еще и дети начали сопротивляться. Я чувствовал, как силы тают, поэтому выбирать было некогда». «Я сам по себе и хочу вам помочь. С чего бы это? Потому что так правильно!» Отрезал я и направился к машине. Со стороны дворца уже выбежали люди, которые кричали что-то и пытались нас догнать. Перед глазами расплывалось, поэтому я не мог рассмотреть их лица. Но, судя по всему, они были настроены по отношению к нам не слишком благосклонно. К счастью, скороходов среди них не оказалось». На дороге возле дворца стояла одинокая машина, дверь которой отворилась, приглашая нас внутрь. Ловушка? Вполне может быть, но останавливаться и сдаваться на милость людей Преображенского я не собирался. Схватив парня за руку, я запрыгнул в машину и увидел, как он помогает сестре устроиться на заднем сиденье рядом с нами. А потом мир окончательно расплылся перед глазами и превратился в темное пятно. Плечо перестало болеть, и на душе стало спокойно.